А как хотелось Юрке прочесть хотя бы одну теплую строчку. Он снова вернулся к груди писем и стал просматривать конверты. Кажется, Матвеевой одно, второе, третье. Наверное, тоже ждет. Он отобрал все письма на ее имя. Все из Ленинграда и подписаны одним почерком. Вот будет рада. Мешки с газетами занимали весь угол конторы. Колосов стал разбирать их по месяцам. Октябрь, 1932 год. Газета «Дальстрой». Ноябрь, уже «Колымская правда». Интересно просмотреть с первого номера. Фотография Магадана была расплывчатой, но видно палатки. А вот и гостиница. Бухта, пароходы и горы груза. Первая верфь и строящийся в порту причал. Сдается в эксплуатацию к 15 июня. Значит, уже сдан. Знакомое лицо. Кто это? Горшков. Он передовик автотранспорта. Но вот и дорожники. 30 километров летней дороги. Цифры, сводки, фамилии членов бригад. В низовьях Колымы начато строительство барж. Прибыла северная экспедиция из 5 судов, зимовавшая в Певеке. Выходит новая партия речных буксиров с Лены и продвигается к Средникану. Победители соревнования и герои стройки. Обида щемит сердце. Про нас ни строчки. Если не за что хвалить, то хотя бы поругали, что ли. На что сетует молодой человек? Раздался незнакомый голос. На постыдное безделье. Валяемся, как протухшие банки консервов. И не списывают, и не включают в отчет. Ответил он резко и обернулся. В двери стоял начальник управления и внимательно смотрел на Юрку. Прежде чем хлынет дождь, собираются тучи. А по части консервов совсем не к месту. Да и по вашему виду мало подходящее сравнение. Он прошел к столу и сел. «Вас здесь, товарищи, много. И чтобы не терять время, давайте знакомиться. Это делать все равно придется». Входя в контору, рассаживались у стола прибывшие с ним сотрудники. Он подвинул стул и усадил рядом Краснова. «Придется начинать с себя. Фамилия моя Пемов. Бывший печатник, был на партийной работе. Позднее на Вишере строил целлюлозный комбинат. Теперь назначен начальником управления». Он коротко рассказал о себе и познакомил с задачами управления. Краснов вносил непринужденность и оживление в беседу. Начали знакомиться. Когда дошла очередь до Колосова, он сказал о себе немного. «Механик, здоров как бык. Думал пахать, а пока сижу на шее государства без большого дела. Фамилия Колосов, а все зовут Юркой. Вот, пожалуй, и все». Он посмотрел из-под лобья и сел. Краснов что-то прошептал Пемову. Тот улыбнулся и поднял глаза. «Прибыло оборудование, и механик нужен. С утра начинай разбираться с движками, насосами. Потом зайдешь к главному инженеру управления товарищу Эйдлину. Доволен?» И он распорядился, куда и что направлять. «Доволен?» «Хоть сейчас!» «Ну, сейчас не надо, а вот с утра пораньше будет хорошо. Так, чтобы завтра же все разослать по приисковым участкам». Не заметили, как просидели за полночь. Юрий так и не передал через Краснова письма для Нины Ивановны. Да и Михаил Степанович, как было видно, не собирался уезжать. А на завтра приехала и сама Нина Ивановна. «Нина Ивановна, наверное, что-нибудь случилось, что вы пожаловали к нам?» Встретил ее Юрий на берегу Колымы. «Юра, здравствуй!» – обрадовалась она. «Не я одна приехала. Со всей тайги тянутся сюда люди. Завтра ждут пароходы. Тут затевается целое торжество. Это и верно праздник. Михаил Степанович назвал его днем пробуждения. Завтра пароходы? А я и не знал. Целый день был занят. Пожалуй, и мне сегодняшний день можно считать днем пробуждения. Я работал сегодня во всю силу», — начал было рассказывать он, но тут же вспомнил о почте. «Нина Ивановна, у меня для вас гора писем». «Где?» «Дома, пошли». Она разрывала конверты